Глава 17. Каждая клеточка его тела, придавленная двойным тяготением к твердому деревянному полу, ныла. Веки слиплись, во рту был какой-то налет с отвратительным вкусом. Он с трудом сел и подавил стон, когда хрустнули суставы. «Добрый день, Язон!» — приветствовал его с кровати Рес. «Не верь я так в лекарства!» «Я бы сказал, что ваша машина исцелила меня за одну ночь волшебством». Сразу было видно, что он идет на поправку. Воспаленные пятна на коже пропали, глаза освободились от горячечного блеска. Он сидел, опираясь на подушки, и смотрел, как под лучами солнца тает на поле ночной град. «Там, в шкафу, вы найдете мясо», — продолжал Рес. «А для питья есть вода и виск. Что больше нравится?» Виск оказался прозрачным напитком чрезвычайной крепости, от которого у Язона сразу прояснилось в голове и слегка зазвенело в ушах. А окорок нежнейшего копчения неизмеримо превосходил вкусом все, что он ел с тех пор, как покинул Кассилию. Вместе они возродили веру Язона в жизнь и в будущее. Он глубоко вздохнул, поставил стакан и осмотрелся вокруг. Усталость прошла, ничего не угрожало его жизни, и мысли Язона снова обратились к волнующей его проблеме. Что же это за люди на самом деле? И как они ухитрились выжить среди джунглей, где человека на каждом шагу подстерегает смерть? В городе ему говорили, что они дикари, но вот на стене вполне исправное связное устройство. Около двери висит арбалет, стреляющий металлическими стрелами фабричного производства. На черенках даже видно клеймо. Информация. Вот что ему надо. А для начала хотя бы отчасти развеять туман дезинформации. «Рес, вы засмеялись, когда я сказал, что в городе меня уверяли, будто дают вам безделушки за продовольствие. А что вы получаете от них на самом деле?» «Все. До известных пределов. Разные фабричные изделия, в том числе электронику для наших связных устройств. Нержавеющие сплавы, которых мы сами не можем производить. Атомно-электрические преобразователи, которые работают на любых радиоактивных элементах. И так далее. В общем, что попросим, то и получаем. Если только это изделие не числится в списке запрещенных товаров. Они остро нуждаются в продовольствии». «А что входит в список?» «Оружие, конечно. И все, из чего можно изготовить мощное оружие. Они знают, что мы делаем порох, поэтому нам не дадут крупного литья или бесшовных труб, пригодных для изготовления стволов большого калибра. Мы вручную сверлим себе ружейные стволы. Правда, в джунглях от бесшумного арбалета больше проку. Еще они стремятся ограничить нас в знаниях, поэтому к нам доходят одни только технические инструкции без каких-либо теоретических основ. Наконец, это вы уже знаете, под запретом медицина. Меня это особенно бесит. Я ненавижу их все сильнее с каждым смертным случаем, который можно было предотвратить». «Я знаю их соображения», — сказал Язон. «Расскажите мне, потому что я не вижу в этом никакого смысла». «Борьба за существование только и всего. Вам, очевидно, невдомек, что население города сокращается. Через несколько десятков лет там вообще никого не останется, а у вас численность населения стабильная, наверное, даже есть небольшой прирост, а то бы вам без механических средств защиты не уцелеть. Отсюда это ненависть и зависть горожан. Если дать вам лекарство, вы сумеете выиграть битву, которую они уже проиграли. Думаю, они терпят вас как неизбежное зло ради продовольствия, которым вы их снабжаете, иначе они поспешили бы отправить вас на тот свет». «Похоже на правду», — пробурчал Рес и стукнул кулаком по кровати. «Как раз такая извращенная логика и должна быть у этих жестянщиков. Они кормятся за наш счет, дают нам минимум взамен и отрезают нас от знаний, без которых мы вынуждены жить впроголодь. Но самое главное, Они отрезают нас от звезд и от остального человечества. Лицо его выражало такую ненависть, что Язон невольно попятился. Но, а как вы, Язон, тоже считаете нас дикарями? Мы выглядим как животные, ведем себя как животные, потому что вынуждены бороться за существование на уровне животных. Но мы кое-что знаем о звездах. Вон в том сундуке, в железном, хранится около 30 книг. Все, что у нас есть. По большей части художественная литература, но есть исторические труды и научно-популярные книжки. Из них мы черпаем наши представления о прошлом, колонии на Пире и об остальной Вселенной. Мы видим, как в городе садятся корабли, и знаем, что там, наверху, есть другие миры, о которых мы можем только грезить. Что же удивительного в том, что мы ненавидим этих зверей, которые называют себя людьми, что мы в одну секунду уничтожили бы их, если бы могли? Они правильно делают, что не дают нам оружия, иначе мы, как пить дать, перебили бы их всех до одного и завладели бы всем, чего они нас лишают.